попал запах свежераспиленного дерева и мужского пота. И ведь никто никогда в жизни не признается, что такое может произойти, что запахи дерева и пота могут до такой степени возбудить. Возбудилась так, что скрутила все внизу. Мучилась из-за измены мужа, пока сама не изменила ему. Вернее, пока не поняла, что это не измена. Прошло лето, Крым, курортный роман. Пальмы, белизна, даль, голые горы. Монах, верблюд...